Дариан, Коннектикут, 1979 год. Работая на участках соседей, я накопил $70 и купил подержанную электрогитару и старый усилитель Fender по объявлению на обороте стамфордского адвоката. К тому времени я уже год как брал уроки игры на гитаре у Криса Рисолы. Был конец 70-х, расцвет золотой эпохи гитарных виртуозов. И мой учитель хотел, чтобы я стал вторым Стивом Хау или Джимми Хендриксом. У Криса были длинные черные вьющиеся волосы, и он давал уроки в своей комнате, в доме, который принадлежал его матери и стоял по соседству с пожарной частью Дариана. Он был отличным музыкальным педагогом, а еще у него была сестра, самая красивая девушка, какую я только видел. Иногда она улыбалась мне, когда я встречал ее после занятий с Крисом. Я очень хотел научиться хорошо играть, поэтому каждый день практиковался на купленной гитаре дома. Играл гаммы, старался делать это как можно быстрее и даже пытался выучить Eruption рок-группы Ван Хален. Но у меня было два грязных секрета, которыми я не мог поделиться с учителем. Во-первых, мне не нравилась сложная гитарная музыка, которую он любил. Я знал, что гитарные соло Эдди Ван Халена впечатляют техникой исполнения. Их было трудно играть, но они оставляли меня равнодушным. Вторым секретом была моя любовь к новой волне и панк-року. Я пытался полюбить сложную музыку, которую любил Крис, но когда я слушал по радио Гарри Ньюмана и Клэш, они впечатлили меня намного больше, чем Эдди Ван Хален и Ларри Карлтон. В конце одного из уроков я прощупал почву, спросив у Криса, что он думает о Talking Heads. «Видел их Saturday Night Live?» — спросил он с досадой. «Соло у того странного парня, их лидера, всего одна долбаная нота». Так что я учил гаммы, версии джазовых стандартов и кантат Баха для гитары и соло Дэвида Гилмора. Но мне хотелось сидеть в своей комнате и играть новую волну и панк-рок. У меня появился новый друг. Мой ровесник и сосед по улице Пол. Он вырос в Англии и вел себя, словно молодой Эрл Флинн. Однажды Пол сказал, что у его старшего брата Саймона есть пластинка «Never mind the bollocks, here's the Sex Pistols». Саймона я боялся. Он был высоким и обычно тусовался со здоровенными приятелями, которые выглядели так, словно могли без усилий раздавить меня одним мизинцем. Но я тут же набрался храбрости и спросил, не может ли Пол попросить у брата альбом «Never mind the bollocks» для меня на несколько дней. Винил в те времена считался ценностью. Я никогда не слышал, чтобы кто-то одалживал другому пластинку. Но отчаянно хотел послушать панк-рок, воспроизводимый маминой стереосистемой, а не звучавший по радио. Пол ушел в комнату Саймона и через полминуты вернулся с «Never mind the bollocks». «Вот, держи». Он просто отдал мне пластинку, как будто одолжить кому-то панк-рок-альбом было совершенно обычным делом. «Спасибо», — дрожащим голосом сказал я, бережно прижимая к груди яркий розово-зелено-желтый конверт, словно это был сияющий тотем. Дома я поставил пластинку на мамину вертушку и опустил иглу на «Holidays in the Sun». Песня была злой и уверенной, и быстрой. Я не мог поверить, что слушаю ее на той же стереосистеме, на которой мама слушала Дэйва Брубика. Казалось, что я смотрю порнографию в церкви, и мне это нравилось. Я прослушал весь альбом The Sex Pistols от начала до конца. Потом прослушал снова. После этого подключил свою новую гитару стоимостью $30 к усилителю, стоимостью $40, и весь следующий час учился играть God Save the Queen, стараясь изо всех сил. Я никогда не задумывался, что буду делать с обретенным умением играть на гитаре. Но теперь знал, мне нужно было создавать свою музыку в рок-группе. И не в какой-нибудь, а в той, которую я соберу сам. Оказалось, что в нашей семье я был не единственным, кто хотел выступать на сцене. Мама познакомилась с музыкантами из Коннектикута. Они создали группу под названием Shakedown Street и пригласили ее к себе играть на клавишных. Она согласилась и сказала им, что у нас в гостиной можно репетировать. Трое музыкантов, Рон, Тед и Шон, появились ближе к вечеру субботы с барабанами, бас-гитарой и басовым усилителем. «Моби», — обратилась ко мне мама, — «у Шона нет гитары и усилителя. Можно позаимствовать твои?» Я посмотрел на Шона, на его грязные вельветовые штаны и полинявшую футболку хиппи. Он хотел взять мою гитару с усилителем и играть на ней старый кантри-рок. Я не знал, друг он маме или они встречаются, но хотел отказать. Четко и громко сказать «нет». «Нет, ты не можешь взять мой усилитель и гитару. Самые ценные для меня вещи в этом мире. И осквернить их своими сальными, провонявшими травкой пальцами хиппи». Я хотел громко сказать «нет» столько раз, сколько мог. Но я уже считал себя рок-музыкантом, а разве рок-музыканты не должны быть крутыми и расслабленными? И щедрыми? В тот момент во мне не было ничего крутого, расслабленного или щедрого. Но я сказал Шону и маме «да». И добавил кротко: «Только будьте с ними аккуратнее, ладно?» На следующий день у меня был тест по математике, поэтому я пошел к себе в комнату готовиться. Сел за свой фанерный стол, открыл учебник и услышал. Мамина группа начала репетировать. Они играли в гостиной, прямо под моей спальней. Исполняли что-то похожее на музыку Grateful Dead, но неумело и слишком громко. Мама брала уроки фортепиано с 5 или 6 лет и играла мастерски. У нас в гостиной стояла старенькая пианино, которое подарила ей бабушка. Я любил слушать, как вечерами она нежно, прочувствованно исполняет музыку Баха. Но сейчас звучание пианино тонуло в грохоте барабанов Рона, бас-гитары Теда и моей прекрасной гитары, подключенной грязным хиппи-шоном к моему чудесному усилителю. Это была не музыка, а бардак. Я запаниковал. Под такую какофонию не представлялось никакой возможности подготовиться к тесту по математике и сделать домашние задания. После первой песни я спустился вниз. Каким-то образом, всего за несколько минут, что прошли с начала репетиции, вся гостиная заполнилась дымом от сигарет и марихуаны. «Мама, а долго вы будете репетировать?» — спросил я, паникуя, но пытаясь казаться спокойным. «Всю ночь, парень!» — захохотал Шон. Мама осуждающе посмотрела на него и сказала: «Еще немного, мопс». Я поднялся к себе и сел за стол. И тут они начали играть вторую песню. Она была еще громче, чем первая. Аккорды Шона звучали неуместно звонко и резко, а он, глухой бездарь, этого не слышал. Я не мог заниматься, потому что вонючий хиппи осквернял отвратительной игрой две любви моей жизни – мою гитару и мой усилитель. Причем исполнял он ту самую старую хиппи-музыку, которую я ненавидел. Вплоть до этого момента я считал, что Talking Heads и Sex Pistols смогут примириться во мне с теми песнями, что любили мамины друзья. Но сейчас мне захотелось побрить голову и сделать на лбу татуировку. «Я панк-рокер! Иди нахер, Шон!» Эта группа подражателей Джерри Гарсия в моей гостиной олицетворяла всех долбанных хиппи, с которыми когда-либо встречалась мама, всех членов мотоциклетных банд, которых я всегда боялся, и всех длинноволосых парней в школе, из-за которых я ощущал себя более слабым, чем был на самом деле. Они были моим скверным прошлым, и я хотел их уничтожить. Громкий яростный стук в дверь нашего дома прервал репетицию. Я подбежал к лестнице и посмотрел вниз. Один из наших соседей, Билл Сэнфорд, стоял на пороге, бледный, пьяный и с пистолетом в руке. Он кричал: «Гребаные хиппи! Какого хрена вы тут делаете? У меня стекла в доме звенят от вашего грохота! Сегодня же суббота! Выходной, мать вашу!» Мои паника и ярость, по-видимому, передались нашему пожилому мирному соседу. Билл Сэнфорд, который каждый вечер обычно болтался у себя на заднем дворе в старых мадрасских шортах и потихоньку пил джин с тоником, превратился в монстра из фильма «Запретная планета». «Извини, Билл», — сказала мама и добавила, пытаясь успокоить его: «Мы заканчиваем». «Я звоню в полицию», — заявил он, пьяно размахивая пистолетом. Шон шагнул вперед. «Чувак, просто расслабься, ладно?» Билл Сэнфорд был столь пьян и столь зол, что стал издавать звуки, напоминающие что-то среднее между криками орла и лаем таксы. Так и не сумев ничего сказать, он рявкнул на Шона и маму, развернулся и, яростно топая, пошел прочь. Я вернулся в свою комнату и открыл учебник математики. Мне не понравилось, что пьяный сосед пришел к нам, размахивая пистолетом. Но теперь, по крайней мере, было тихо.